Глава 4. Впервые на трибуне в день испытания я заняла место не возле подруг. Зато через ряд от меня находилась Нетани со свитой. Благодаря этому появилась возможность лишний раз ей улыбнуться, показать мысленно свои переживания и восхититься самой Дроу. Правда, предварительно понадобилось целое утро, чтобы правильно настроиться. Да и с огоньком для собственного спокойствия пришлось на время попрощаться. Девушки в центре арены медленно сменяли друг друга. Когда позвали Нетани, я выдохнула с облегчением. Появилась долгожданная свобода мыслей. Наконец можно не контролировать себя, не играть роль, ненадолго стать самой собой. Но в то же время я вновь попыталась настроиться на землю, находящуюся за защитной невидимой стеной. Хоть вчера тщательной проверке подверглось все строение, хотелось все-таки помешать Дроу, не дать продержать в воздухе камень заданное время. Но сколько бы ни было попыток воздействовать на что-либо возле этой гадины, не удалось. Она справилась с заданием, затем с видом победительницы вернулась на свое место и даже мельком взглянула на меня. «Поздравляю», — негромко сказала я, показывая максимум своей радости за успех Нетани. Наигранные эмоции норовили встать поперек горла, но ничто не отразилось на моем лице или в мыслях. Лишь восхвалению Дроу и беспокойству из-за вероятности не пройти испытание самой было позволено присутствовать. Однако ни одна Нетани сегодня угнетала. Я видела, насколько плохо себя показывали девушки с магией духа. Ни одна из них не смогла толком похвастаться мастерством. Иллюзии выходили мерцающие, они быстро растворялись и были на редкость неудачными. Мне хотелось спросить, куда смотрит Фолин? И ответ напрашивался, сам собой, добавляя дополнительного беспокойства. Я чувствовала вину перед девушками, ведь именно из-за меня те, которые с легкостью могли пройти в следующий этап отбора, поедут домой. Когда вызвали меня, не было волнения и переживаний, но их пришлось показать специально для Нетани. Я медленно прошла мимо нее, мысленно настраиваясь и уговаривая себя, что у меня все получится. Зато уже в центре арены можно было не думать чепуху и снова спокойно вздохнуть. Я мельком взглянула на Алекса, но тот не смотрел в мою сторону, словно специально отводил взгляд. Я постаралась не расстраиваться. Ведь пройдена почти половина пути, осталась всего неделя, а затем с ним можно будет поговорить, рассказать все подробности и восстановить теплые отношения. Всего-то несколько дней, и это наказание закончится. «Смерть», — громко сказала я, после чего услышала уже известный список заклинаний. На этот раз не было захватывающего дух представления. Как бы мне ни хотелось показать себя во всей красе, нельзя. На своих ошибках обычно люди учатся, и я тоже стараюсь их не повторять. Поэтому после окончания моего выступления не появилось даже подобия аплодисментов. Я слилась с толпой неумех, с трудом выполняющих свои задания. Зато Фолин на этот раз улыбался. Впервые он не злился и даже показал жестом руки, что я молодец. Именно это заметил Алекс. Казалось бы, что тут такого? Обычная похвала. Вот только он посмотрел на Дроу, затем на меня и покачал головой, сжимая при этом губы. В груди сперва стало приятно от улыбки одного, но затем там появилась тяжесть от реакции второго. И я бы подумала об этом, если бы не пришлось при возвращении к Нетани направить свои мысли в другом направлении. Надо было показать ей, будто каждое заклинание мне далось с трудом и есть вероятность вообще не пройти дальше отбор. Пусть гадина думает, что я неумеха, для которой магия — сложная наука. И каково бы ни было желание мысленно вернуться к другим моментам, нельзя, никак нельзя. Ближе к вечеру я была выжата, как лимон. Постоянный контроль над собственным поведением дался с трудом. В своей комнате я раз за разом бралась за голову и долго сидела с потерянным видом. Меня беспокоила реакция Алекса, его явное неодобрение в мой адрес, и, казалось, я ему не нравлюсь, раздражаю, являюсь выскочкой, от которой надо избавляться. Еще до оглашения списка мне вдруг подумалось, что я на самом деле не пройду в следующий этап. Ведь он может высказать свое решающее мнение, отказаться от противной претендентки на роль его жены. Если раньше страх был наигранным, то теперь он превратился в реальный, холодил руки и старался завладеть остальным телом. Мысли об Алексе крутились в голове чуть ли не полночи. Стоило отдохнуть, набраться сил перед новым, не менее сложным днем, но беспокойство заставляло ворочаться, накрываться одеялом, а затем скидывать его с себя. Я вставала с кровати, прохаживалась по комнате и возвращалась обратно. а Алекс с неодобрительным выражением лица все равно стоял перед внутренним взором. Стоило бы обвинить во всем Фолина, ведь именно из-за общения с ним у меня возникли проблемы. Но в то же время это только мои ошибки, и исправлять их придется самостоятельно, без чьей-либо помощи. Зато утро оказалось забавным, и хоть я сидела в гостиной без любимых потоков магии, улыбка сама появилась на лице, ее не надо было выдавливать. Просто наблюдать, как Нэтани провожает подруг, оказалось более чем занимательно. Она не показывала хорошего отношения к ним, зато периодически подходила ко мне. «Вот скажи, как можно было не пройти испытание?» Как-то раз спросила она, а затем озлобленно выдохнула и снова пошла к своей свите. Вскоре Нэтани вовсе скрылась в неизвестном направлении, даря мне возможность больше не сидеть в помещении и пойти к мосту. Следовать за Дроу, ходить по пятам и наигранно восхищаться, пока не было смысла. Зато у нее больше не осталось подруг, а у меня появился реальный шанс занять их место. Я быстро сбегала за книгой по магии жизни в комнату и вскоре добралась до своего дерева невдалеке от реки. Из всего объема информации мне осталось изучить четвертую часть, а вот затем предстояло с неимоверным упорством выискивать нужную энергию. Прочитанные заклинания были понятны, и я даже имела представление, как именно происходит тот или иной процесс. Все было очень похоже на зеленушечку. Такой же принцип, но управлять необходимо другими потоками, на которые я не могу настроиться. Казалось, между мной и новой магией стоит непреодолимая стена. Как бы я ни прощупывала, ни искала лазейку, она не поддавалась и не падала к ногам. Для преодоления специально подавлялась смерть. Затем отключались другие магии. Безрезультатно. Всего-то оставалось лишь раз попробовать на вкус, учуять, распознать, ухватиться. Приходила мысль, что у меня вообще нет предрасположенности к магии жизни. Парализация человека, уплотнение кожного покрова для защиты, надрез на теле, словно скальпелем, от одного лишь проведения пальцем над ним, лишение чувствительности. Столько всего я знаю, но это неосязаемая энергия. Знания знаниями, однако без возможности применения, они и ничто. «Привет», — сказала я, не оборачиваясь, когда подошел Фолин. «Откуда знаешь, что это я?» — спросил он и словно специально разместился так, чтобы находиться в моем поле зрения. «Почему ты здесь?» Книга была отложена на траву, а я повернулась к Дроу, собираясь получить ответ на самый волнующий вопрос. «Али!» — поморщился он и откинулся назад, закрывая глаза. «Отличный разговор, и общение у нас складывается всегда самым лучшим образом. На вопросы не отвечает, имя исковеркал, так еще и морщится». «Почему ты здесь?» — более настойчиво спросила я. «Ты ведь сама разрешила приходить». Эйфолин заложил руки за голову, чтобы было удобнее лежать. «Ладно». Оставаться здесь не имело смысла. Я встала, подняла книгу и пошла к своему укромному месту возле поворота реки. Однако Дроу не захотел побыть в одиночестве. Он также спокойно подошел и улегся рядом. «Так почему ты здесь?» «Природа красивая, мне нравится вот так отдыхать». И Фолин прикрыл глаза. Это явно была не истинная причина. Я пристально посмотрела на него и попыталась сама придумать ответ. Возможно, он наглым образом следил за мной. Поэтому ему нельзя говорить правду, постоянно приходится видеться, наблюдать, ходить по пятам. И мне казалось, что его попросили подобным заниматься. Но кто? И еще одна важная деталь заставляла меня нервничать. Нэтани надо победить на следующем испытании, а лучше всего для этого подходят маги духа. Но вот проблема, и их не обучают. Фолин находится здесь, не следит за ними, не контролирует и не помогает. Попросить их подготовить должным образом нельзя, ведь тогда мне придется рассказать причину. Что остается? «Фолин», — позвала я. От звука моего голоса он скривился и отвернул голову. «Ну, Фолин!» И я потрясла его за плечо, называя ей «как тогда», и он посмотрел на меня. «Разве так можно?» — удивилась я. «Ладно, дело есть». Стоило бы озвучить свою просьбу, но нужные слова не находились. Как сказать, чтобы он пошел учить девушек магии духа? Притом, надо это сделать таким образом, чтобы имя Нэтани не упоминалось, ведь его с ней явно что-то связывает. «И?» — спросил Фолин после долгой паузы. «Иди к своим девушкам. Сколько можно здесь сидеть?» Как можно более грубо начала я. «Али!» — насторожился Фолин и сел. «Уходи!» — покачала я головой. «Хватит лежать, у тебя важные дела есть. Ты ведь видел, как ужасно они показали магию духа на испытании? Что ты за учитель такой?» И я поднялась, чтобы хоть куда-нибудь скрыться. «А ну стой!» Фолин подскочил, положил руку на мое плечо и развернул к себе. «Теперь нормально объясни, чего ты хочешь». «Что непонятного во фразе «иди отсюда»?» И я вскинула голову, одновременно пытаясь отобразить на лице злость. «Может, выбрала неверный ход? Вдруг стоило попросить не выдумывать велосипед, а просто сказать, как есть? Но он ведь не просто так здесь находится, постоянно рядом. Следит для Нетани или для кого-то другого? А вдруг он хочет подловить момент, чтобы сильнее унизить? С Линель я не общаюсь, поэтому подбрасывать на испытание мне некого, чтобы снова сделать больно». Фолин громко рассмеялся, прерывая поток моих мыслей. «Ты когда-нибудь видела себя со стороны, когда начинаешь что-нибудь обдумывать?» — весело сказал он и притянул меня к себе. «Снова? Да что с ним не так? Объясните мне кто-нибудь его поведение. Прошу уйти, а он делает наоборот. Можно было бы подумать, что относится ко мне хорошо, но это явно не так. В прошлом он много раз делал гадости, поэтому поверить, что вдруг все изменилось, стало бы огромной глупостью. А вдруг он специально хочет соблазнить, чтобы меня поскорее выкинули из замка? Вдруг таким образом Нетани избавляется от менее сильных конкуренток?» Я резко вырвалась из его цепких рук. «Уходи!» — грозный рык вырвался из груди. Фолин не послушался. Он стоял каменным изваянием и ничего не понимал. «Ладно», — выпалила я, затем подняла книгу и ушла сама. Еще немного, и меня начало бы трясти от пронзившей голову мысли. Казалось бы, Фолин хороший, поэтому ведет себя подобным образом. Однако прошлое не давало покоя. Не может он целоваться с Нетани, а потом делать вид, будто ничего между ними и в помине нет. Я ведь видела. И то, что на этот раз их свидание не состоялось, не имеет значения. Они ведь предварительно договорились о нем. Стоило мне подумать о гадине, как она сразу же попалась на глаза. Я хотела незаметно обойти ее стороной, но Нетани окликнула. «Макроволосая, иди сюда». И в придачу она поманила пальцем к себе в беседку. «Меня Алиса зовут, если что». Подошла я к ней. «Неважно», — отмахнулась Дроу. «Где ты постоянно ходишь?» Еще секунда, и я бы обрадовалась этой заинтересованности. Но дух словно дал поддых, напоминая о кое-чем важном, о чтении мыслей. «Занимаюсь своей магией», — виновато ответила я, первая пришедшая в голову. «Эти дуры не смогли ничего показать, не прошли». Снова она вернулась к утренней теме. «Понимаю их. Очень трудно выполнять эти штуковины магические». Я добавила тяжелый вздох, опуская плечи, словно устала за прошедший день. Ее бровь выгнулась. Она снисходительно пробежалась по мне взглядом. Казалось, я товар на рынке, который сейчас оценивают. «Ладно», — согласилась на что-то Нетани, будто ее перед этим долгое время упрашивали. «Разрешаю все свободное время проводить со мной». Дроу встала и направилась к выходу из беседки, а затем притормозила. «И можешь сесть за обеденным столом рядом». «Правда?» — восторженно вскрикнула я и захлопала в ладоши, но вскоре опустила руки, боясь переусердствовать. «Да», — скинула она подбородок и пошла в замок, но вскоре остановилась, чтобы добавить. «Буду у себя, меня не беспокоить до вечера». Усидеть на одном месте оказалось сложно. Мне потребовалось хоть с кем-то поделиться своей радостью. Первым на ум пришел Офи, однако вызывать его в саду было глупо. Поэтому я побежала к мосту, но увидела Фолина и без задней мысли кинулась к нему на шею. «Я смогла! У меня получилось! Неужели есть шанс все сделать как надо?» Сердце неистово билось в груди от счастья. «Представляешь?» — радостно начала я, отстраняясь, но дальше не продолжила. Только сейчас пришло понимание, что это Фолин, что он держит меня в воздухе, обнимая за талию, и мы так близко. Мне стало не по себе. В ушах раздался громкий стук собственного сердцебиения. Наверное, это от страха или от стыда. Я облизала пересохшие губы и нервно выдохнула, возвращая возможность обдуманно действовать. «Отпусти». Фолин не шелохнулся. Он продолжил внимательно смотреть на меня. «Отпусти», — гневно повторила я и начала вырываться. Вдруг его руки перестали удерживать. Я неожиданно начала падать, но Дроу подхватил меня под локоть. Стоило бы поблагодарить или же, наоборот, отругать. Фолина не просили подхватывать. И я тоже молодец. Зачем поддалась духу? Не стоило вести себя подобным образом. Что он сейчас подумает? Ничего не оставалось, как вырвать локоть и быстрым шагом направиться к реке. Там можно остудиться, спокойно поразмыслить и хотя бы выработать план поведения не только с Нетани, но и со вторым Дроу. Вскоре вода окутала тело. Я еще долго ругала себя за собственную несдержанность с Фолином. Но через пару часов мысли полились в сторону другой Дроу. Впереди испытание, которое она не должна пройти. Если у меня не выйдет, то я попросту сойду с ума от необходимости терпеть это безумие как минимум еще неделю. 3 попытки, 2 поражения. Как их организовать? У меня осталось 4 дня, чтобы найти хотя бы одну девушку, которая сможет одолеть Нетани. При этом придется как-то отвлечь саму Дроу от нее, чтобы с той случайно ничего не произошло. Но в то же время надо подыскать и запасной вариант. Уж лучше 3 поражения. Второй раз она проиграет именно мне. Надеюсь, для Нетани это будет удар под дых, проиграть той, которая бегает по пятам и с заметным благоговением ловит каждую фразу. Именно второй, потому что после этого не останется почти никакой надежды. Я на прошедшем испытании специально следила за участницами отбора, отмечая самых сильных. Одной из них была Линель, потом девушка в красном и 2 в желтом. Лучше бы иметь под рукой хорошо обученного мага духа, но тогда придется упрашивать Фолина. А с последним было сложнее всего. Стоит все-таки его попросить, ведь надо, наконец, покончить с Нетани, чтобы затем поговорить с Алексом. Но мне страшно, что Фолин на самом деле затеял какую-то игру, из-за которой я вскоре окажусь в своем мире без намека на магию. Всего-то и надо поддаться ему, пойти на поводу, чтобы он выполнил свою коварную задумку. Мне страшно, потому что я, кажется, обязательно сделаю этот ненужный шаг. Нет, все у меня получится. Не стоит забивать голову лишними переживаниями. Еще немного и с Нетани можно будет попрощаться, а с Алексом все станет на свои места. И никто мне не помешает. Никто.